Не знаю, правда, нет, но раньше будто даже целые стены видели. Прямо из воды поднимаются и стоят. Во как, брат, целый подземный город. Не знаю, сейчас осталось, что нет. Река весной уж больно страшная. Вода на 20 метров поднимается. В моей вон всего на 7, то как бурлит. Растолкуй, как найти, загорелся Русинов. Что ж ты раньше молчал? А ты бы спросил сразу. Ходишь, копаешь. Ко мне вот пришли снежные человеки. Я им сразу и подсказал, где искать. Теперь вон каждый год ходят, любуются на них. Григорич, дорогой, он потряс пчеловода за руку. Как я растолкую, если ни разу там не был, — обескуражился тот. По чужим-то россказням разве поймешь? Наговорю тебе, и будешь плутать. Он склонился к уху Русинова, зашептал, указывая на Ольгу.